Глава 29. Бурцев глухо выматерился сквозь намотанную на лицо ткань. Стреляли-то по нему по одиночному бедуино-верблюде, укрывшемуся за танковой махиной. Прицельно так стреляли, спучивая песок под гусеницами пантеры. Пули звякали о сталь, свистела над головой. Разок-другой хрустнула платформа на горбу дармадера. Чуть не попали, мля. Спасение от свинцового дождя было только одно. Бурцев, высвободив ноги из надгорбной платформы, сиганул со спины драмадера на башню танка. Раскаленная броня обожгла ладони. С башни он угрюм скользнул в открытый люк. Ух! А внутри и вовсе ад. Жара, как в духовке, тошнотворный запах машинного масла и бензина, невыветрившаяся пороховая гарь. Вообще-то, в комфортных фашистских пантерах вроде бы должна быть система кондиционирования. Но хрен разберешь сейчас, где она есть, как работает и работает ли вообще. А на броню все сыпался стальной горох. Бурцев метался в башне, как в тесной клетке. 2 года назад ему доводилось приручить бронированную рысь. Но пантера — это совсем другой зверь, посерьезнее, посолиднее. Он занял место наводчика в боевом отделении, попытался сориентироваться. В нишах по стенкам и под башней уложен боекомплект. Несколько десятков пушечных снарядов, пулеметной коробки. Огрызнуться из пулемета было бы проще всего. Ну что пулемет сделает танку? А ничего. Стрельба снаружи стихла. Пашаки тоже поняли, что понапрасно тратят патроны. Странный бедуин, укрывшийся в пантере, был уже вне досягаемости пулеметного огня. Бурцев прильнул к окулярам прицела. Увидел, как рысь остановилась на секунду. Тоже сломалась. Вот было бы здорово. Как же? Размечтался. Рысь вдарила из пушки прямой наводкой. Ба-ба! Попала. Тряхнула. Оглушительно. Еще раз. Еще. И все же скорострельная 20-миллиметровка легкого разведывательного танка слабовато будет против лобовой брони «Пантеры». Бронебойные снаряды «Рыси» рассчитаны на цели попроще. И сейчас снарядики эти рикошетили, не причиняя вреда, если не считать гул в башне и в голове. Снова выстрел. Снова. Еще удар. Еще. В башню, в корпус. Уйти от обстрела не стоило и пытаться. С полуразобранным-то двигателем, побитым к тому же пулеметной очередью. Броня, правда, держала удар стойко, но... Но атакующий танк уже объезжал неподвижного противника. Кажется, немцы отказались от мысли напугать Бурцева и выкурить его из пантеры. А если рысь зайдет сзади, да засандалит по распахнутому моторному отсеку, да по бакам, блин, тогда в раскаленном танке станет гораздо жарче. Надо отвечать. Надо! И не из пулемета, конечно. Бурцев осматривал и ощупывал пушку. В принципе, это все орудия одинаковые, ну или почти. В десантуре его многому учили. Диверсанта-универсала как-никак готовили. Так что общее представление о пушках, в том числе и о танковых, он имел. Орудие рыси освоил. Разберется и с 75-миллиметровкой «Пантеры». Куда деваться? Выбора-то нет. Итак, что тут у нас? Казенник. Клиновой затвор, полуавтоматика копирного типа, гидравлический тормоз отката и воздушно-жидкостный накатник. Секторный подъемный механизм, а на рукояти маховик, кнопка электропуска. Имелся даже компрессор для продувки ствола после выстрела. Компрессор располагался прямо под его бурцевским задом. Жаль вот только башню. При неработающем двигателе придется ворочить вручную. Ладно, большего крена нет, справимся. Снаряд он выбрал из тех, что поувесистее. Наверное ж, бронебойный. Наспех из третьей попытки зарядил орудие. Болванка под 7 кг наконец-то вошла, куда положено. Бурцев начал наводить ствол на цель. Со стороны было видно, что танк ожил. Чуть опустилась пушка, валя тент. Потом сдвинулась башня. Рысь не тратила время на маневры. Экипаж гнал машину быстро и прямо. По предсказуемой траектории, с самой короткой дорогой к уязвимой корме противника. Рысь находилась уже в каких-то сотне метров, не дальше. Бурцев разворачивал башню, соревнуясь скоростью с вражеской бронемашиной. Немцы заволновались, легкий танк-разведчик поворотил короткий пушечный ствол и бабах, бабах, бабах, шарахал на ходу, не останавливаясь. И снова не промахнулся. Тряхнуло его уже не спереди, сбоку и сзади. Слава богу, топливные баки пока целые. Но надолго ли? Бурцев перестал крутить башню. Прямая наводка с упреждением на два корпуса. На полтора. На корпус. На пол корпуса. Он целился не в приземистую башню врага, ниже. Куда попасть проще? Огонь! Скомандовал сам себе и нажал гашетку. Огненный всполох задел рысь чуть-чуть, самую малость. По гусенице слегка мазанул, но дело свое сделал, остановил машину. С выбором снаряда Бурцев не ошибся. Пушка «Пантеры» выхаркнула бронебойный плевок. Полетели сорванные траки. Танк закружился волчком, встал. А расстреливать неподвижную мишень... Это ж куда как проще. Немцы тоже все поняли. Немцы выскакивали и бежали прочь от обездвиженного железного гроба. Первый бежал, второй. В танке оставалось еще двое. И эти двое на что-то надеялись. Рысь пальнула снова, в корму. Но, видимо, достать топливные баки «Пантеры» куцая 20-миллиметровка со своей позиции пока не могла. Второй раз Бурцев заряжал орудие быстрее, и второй снаряд вогнал точнее, аккурат под башню врага вогнал. Бронебойная болванка 75-миллиметровой пушки — верная смерть для легкого танка. Снаряд вышиб в бронерыси пробку размером с кулак. Где-то в чреве машины сдетонировала боеукладка. Башню сорвало, своротило на бок. Нафиг. Готов. Двух танкистов, что бежали к замку, Бурцев скосил из спаренного пулемета. Потом наступила очередь тевтонов, укрывшихся в крепости. Бурцев заряжал, наводил, стрелял. Заряжал, наводил, стрелял. Помимо бронебойных и подкалиберных, в «Пантере» имелись осколочно-фугасные снаряды. Вот они-то и пошли в дело. Бурцев целился по брешам в стенах, по башням. По разбитым воротам палил туда, где мелькали черные кресты. Полтора десятка выстрелов, и кресты мелькать перестали. Дальнейший штурм он предоставил вершить подоспевшим мамлюкам Бейбарса и рыцарям Жана Эбелянского. Если, конечно, в Тароне де Шевелье еще оставалось кого штурмовать. Из танка Бурцев выполз, как из сковородки, чувствуя себя куском тушеного мяса. Мокрый, измотанный, изжаренный на грани теплового удара. Первое, что он увидел, была верблюжья морда, флегматично взиравшая за происходящим. Корабль пустыни с пулеметом на горбу спокойно прохаживался неподалеку, целый и невредимый. Но бывает, бывают на свете счастливчики, которых не берут ни пули, ни снаряда. А вот «Пантере» повезло меньше. 20-миллиметровка рыси все же разворотила открытое моторное отделение. Теперь танковый движок точно не подлежал восстановлению.